Теперь мы видим их в иных одеяниях. Но разница в одеянии, а не в сущности. Бесовские стражи и теперь все те же, как и встарь. А мерзость запустения, стоящая на месте, где не должна, сейчас не лучше, а много хуже, чем в дни святого Сергия. И опять, как в дни татарского погрома, среди ужасов вражеского нашествия со всех сторон несется вопль отчаяния. Спасите, Родина погибает. Вот почему нам стала понятна духовная жизнь поколений, которые 5,5 веками раньше выстрадали икону. Икона – явление той самой благодатной силы, которая некогда спасла Россию. В дни великой разрухи и опасности преподобный Сергий собрал Россию вокруг воздвигнутого им в пустыне собора Святой Троицы. В похвалу святому преподобный Андрей Рублев огненными штрихами начертал образ триединства, вокруг которого должна собраться и объединиться Вселенная. С тех пор этот образ не переставал служить хоругвью, вокруг которой собирается Россия в дни великих потрясений и опасностей. Оно и понятно. От той розни, которая рвет на части народное целое и грозит гибелью, спасает только та сила, которая звучит в молитвенном призыве: «Да будут едино, как и мы». Ни в одной только рублевской иконе, во всей иконе 15 века звучит этот призыв. Но есть в этой иконописи и что-то другое, что преисполняет душу бесконечной радостью. Это образ России, обновленной, воскресшей и прославленной. Все в ней говорит о нашей народной надежде, о том высоком духовном подвиге, который вернул русскому человеку Родину. Мы и сейчас живем этой надеждой. Она находит в себе опору в замечательном явлении современности. Опять удивительное совпадение между судьбами древней иконы и судьбами русской церкви. И в жизни, и в живописи происходит одно и то же. И тут, и там потемневший лик освобождается от вековых наслоений, золота, копоти и неумелой, безвкусной записи. Тот образ мирообъемлющего храма, который воссиял перед нами в очищенной иконе, теперь чудесно возрождается и в жизни церкви. В жизни, как и в живописи, мы видим все тот же неповрежденный, нетронутый веками образ Святой Церкви Соборной. И мы несокрушимо верим в возрождении этой Святой Соборности теперь, как и прежде, спасение России. Конец книги.